بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Как мы уже говорили, с сегодняшнего дня мы начнем тему Китабу аль-Хадж, говорить все о хаджи. То есть вкратце мы упомянем все, что касается темы хаджа. И первое, хотелось бы затронуть то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тааджалю лиль-хадж, фа инна ахадакум ла ядри ма юраду лях». То есть, как бы, человек, который собирается сделать хадж, пускай как бы он поспешит и сделает хадж. Поистине, он не знает, что может ему прийти. То есть, какая-то может проблема быть, которая не позволит ему сделать хадж, будь то финансовая или будет еще какая-то проблема. Поэтому этот хадис указывает то, что человек должен стараться по-быстрому сделать хадж. И здесь необходимо подчеркнуть то, что бывают люди, влаживаются много денег, ездят по странам и в тот же момент забывают сделать обязательный хадж. Или не то, что забывают, просто, скажем, халатно относятся к приказу Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах сказал: «Валиллахи аляннаси хаджюльбайт». Хаджюльбайт. То есть, тот, и на каждого человека обязательно, чтобы он сделал хадж. И поэтому ученые единогласно сказали, что хадж является фардуль айном, обязательным для того, который может его сделать. Для того, кто может его сделать. С первого хотелось бы начать, а это таариф, определение хаджа. Как ученые сказали вкратце в сути, а это хадж, то что когда человек намеревается сделать паломничество в Мекку, выполняя ее обряды свои, свои определенные обряды в определенное время, определенном виде. То есть это хадж. Что касается определенного времени, определенного вида, это о всем мы будем и говорить. Что касается хокма, как мы сказали, а это постановление его, то это обязательно. Фардуль айн обязательно для того человека, который может его сделать, у кого есть возможность. А что касается вопроса, его сразу делать или можно побременить немного, то есть у человека есть возможность сделать хадж, обязан ли он сразу его делать, или ему можно отложить на год, на два, на три. Здесь ученые, большинство ученых сказало, у того человека, который есть возможность, то он должен обязательно сделать хадж сразу же. И это мнение ханафитов, также маликитов и хамбалитов. То есть они сказали, если человек имеет возможность, должен сразу же сделать. И это очень сильное мнение. Поэтому в этом случае человек не должен проявлять халатность. Также ученые вопросов хаджа упоминают вопрос, а это его как бы условия. Первое, чтобы человек был мусульманин. Значит, кафир не может делать хадж. Второе, чтобы у него был разум. Человек, который понимает, что он делает. Третье, чтобы у него было булюх, а это он, чтобы был совершеннолетний. Значит, маленький ребенок, у него хадж, как обязательный хадж, не засчитывается. То есть можно маленькому ребенку поехать в хадж, но как он станет совершеннолетним, ему нужно выполнить обязательный совершеннолетний, который приказал ему Всевышний Аллах, его хадж нужно выполнить, по-новому сделать. Также из условий, а это чтобы человек был свободный, а не был рабом. То есть, на рабе не является как бы обязательным, чтобы он делал, потому что он сам является имуществом кого-то. Также из условий, а это чтобы у него была возможность. И возможность проявляется, или как мы можем определить, что это возможность, а это из видов возможности, чтобы человек мог здоровый был, мог стоять, мог ехать, передвигаться. То есть физически мог выполнить обряд хаджа, чтобы физически мог сделать это. А если человек больной, и он не может этого делать, то этому человеку становится необязательным выполнять хадж. Также из возможностей, а это финансовая возможность, то, что чтобы человек мог всю дорогу прокормить самого себя. Также в его отсутствии, чтобы семья не голодала. Также, чтобы он мог туда поехать и там питаться, и вернуться. Все это время, чтобы у человека была возможность. Если это у него все есть, то он опять же должен будет выполнить хадж. Также из возможностей, мы сейчас говорим только о возможности, братья, и из возможностей, а это, чтобы у него была дорога безопасная. Безопасная относительно его самого, то есть, чтобы ему там никаких преград не было, то есть препятствий, например, люди хотят его убить. И то же самое возможность относительно дороги, а это к его имуществу. То есть, чтобы он не боялся, что там могут быть воры или еще что-то. Значит, если он знает, что сейчас дорога перекрыта, и там будут воры, или там будет еще кто-то, то в этом случае ему не обязательно. Это часто бывает, например, в каком-то государстве происходит война. И он это государство должен проехать, чтобы попасть в хадж. Если там идет война, непосредственно он знает, что у него могут быть проблемы или еще что-то. В этом случае, как бы, у него нету возможности, нету дороги, действительно, чтобы попасть в хадж. Также ученые упомянули, это в общем мы говорили о возможности или так все условия, это ислам, разум, совершеннолетие, свободный, чтобы был, и возможность. Это относится к мужскому полу и женскому полу. Однако ученые упоминают другую категорию, а это женский пол. И у них некоторые ученые сказали, то что махрам обязательно, чтобы женщиной был. То есть, чтобы она одна не ехала, а обязательно из близких кто-то с ней был. Что касается близкие, то такие близкие? Это как, например, муж ее, или отец, или брат, или племянник со стороны брата, или со стороны сестры, или дядя со стороны отца, или со стороны матери. Или, как ученые говорят, молочный брат. С этой стороны, если есть они, то они должны только... То есть для нее является условием, чтобы кто-то из них был с ней. И это одно, это мнение одной стороны ученых. И это мнение придерживаются ханафиты и хамбалиты. Основываясь на хадис, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что женщине нельзя выезжать как бы в хадж, кроме как, чтобы с ней был махрам. И мы упомянули категории махрама. Также здесь необходимо упомянуть то, что если, например, женщина хочет сделать хадж, и у нее, как мы сказали, должен быть, например, сын. Сын с ней должен быть. Или брат, например. Здесь нужно подчеркнуть то, что вот этот махрам, это категория людей, у них есть тоже какие-то условия. Как, например, чтобы он был совершеннолетний. Это означает, что мать, и у нее сын 5-летний, и она говорит, вот со мной махрам, я еду хадж, и все нормально. Нет, ученые говорят, махрам должен быть совершеннолетний. Также, чтобы у него был разум. Потому что человек, который нету разума, он не может как бы помочь или не может как бы за собой в первую очередь посмотреть, не говоря уже за близких. И также одно из мнений ученых, а это чтобы он был мусульманином, верующим. Одно из мнений, чтобы он был еще верующим. Это вкратце было, касалось темы тех ученых, которые сказали, что махрам нужно. Вторая категория ученых, а это маликитов и шафиитов, они сказали, достаточно, чтобы с ней присутствовала какая-то группа людей, которым она доверяет, которых есть безопасность, то, что они действительно могут помочь ей или еще что-то. Они основывались на другой довод. Сказали то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что придет время, женщина будет делать хадж, идти, то есть исполнять обряды хаджа, не боясь никого. В тот момент она будет находиться одна. То есть одна выйдет, сделает хадж, вернется домой, и никого она не боится. И с этого они взяли довод и сказали то, что можно делать хадж без махрама. Аллаху алям. Также из вопросов, то, что автор упомянул, а это первый хадис Бабуль Маваакит, а это раздел времени. То есть человек, который хочет сделать хадж, у него есть определенное время. Человек, который хочет сделать хадж, у него есть определенное этому время. И определенное место, откуда он будет делать ихрам. Кто уже делал хадж, он знает эти места. И с этого автор начал. И привел первый хадис от Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анхума, анна Расулуллах, саллиллаху алейхи вассалям, وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَ وَلِأَهْلِ النَّجْدِ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ هُنَّ لَهُنْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. Суть хадиса, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, поставил время, место для тех людей, которые хотят сделать хадж. Для них есть определенное, с каждого района, откуда люди выезжают, есть место, куда они прибывают вначале и одеваются в ихрам, белое одеяние, как мы уже видели, и оттуда потом едут в Мекку уже. Каждое вот это место, для каждого района свое место есть, куда они прибывают. И оно бывает недалеко от Мекки, 100, 200, 300 километров от Мекки, смотря с какого места ты будешь, какое место ты попадешь. И здесь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ли ахль Мадина», для людей, которые живут в Медине, им сделано место «Заль Хулейфа». Это определенное место, куда они должны прибыть. А для Шама определенное место. Ахлю Наджд тоже определенное место. Яман тоже определенное место. И как бы эти места известные. Здесь, я думаю, не нужно затягивать, где они находятся, какое расстояние от Мекки, подробности такие, я думаю, неуместно, как это будет. Потом дальше посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, и эти места для тех людей, которые хотят делать хадж, то есть они должны вначале туда поехать, а потом в Мекку. И также он сказал и умру тоже. Однако он говорит, те люди, которые живут, как бы скажем, до этих мест, скажем, сами жители Мекки, или чуть ближе район, который находится в Мекке, то их место с их дома. То есть с самого дома они начинают ихрам намерения делать и выходить в хадж. Это как общая суть хадиса и общая суть этой темы. Следующее, что автор упомянул, а это бабума юльбасуль мухриму минаттияб. Раздел то, что одевает мухрим, человек, который делает хадж, из одежды. Как бы вкратце, это раздел в себе вбирает что? То, что человек, когда уже находится в ихраме, в хаджи, для него что-то разрешается одевать, а что-то не разрешается одевать. Или, скажем, более шире, для него есть вещи, которые запрещены или которые разрешены. И здесь хадис, который автор упоминает, а это конкретно касается темы одежды. Что запрещено одевать из одеяний? Первое хадис, то, что он упомянул, это Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхума, анна раджулян каля, я Расулюллах, Ма ялбасуль мухриму мин ас-сияб. Абдулла ибн Умар спрашивает посланника Аллаха. То есть Абдулла ибн Умар говорит то, что один мужчина сказал: «О посланник Аллаха, что одевает, что можно одеть мухриму мин ас-сияб?» Мухрим — это тот, кто человек находится в положении ихрама, то есть находится во время хаджа, в обряда хаджа. Что им можно одевать из одеяний? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Каля Расулюллах, саллиллаху алейхи ва саллям, ля яльбасуль кумус». То есть он говорит, нельзя ему одевать кумус, то есть рубаху. Здесь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, отвечает очень, как бы, наилучшим образом, как ученые говорят. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, не начал говорить, что можно. Он начал показывать, что нельзя, и автоматически отсюда будет пониматься, все остальное можно. И в таких случаях обычно ученые, как говорят, когда такой услуг, когда такой метод идет, это указывает, если человек таким методом отвечает, значит то, что он хочет сказать, то, что нельзя, его очень мало относительно того, то, что можно. Поэтому если бы он начал говорить о том, то, что можно, пришлось бы его затянуть. И здесь посланник Аллаха сарсам ограничился и сказал то, что нельзя. И отсюда поймется, остальное можно. И первое он сказал, упомянул о рубахе. Второе сказал валяль амайм. И также второе он говорит, нельзя одевать чалму. И дальше говорит валя сарави ильят. То есть штаны. Также говорит валяль баранис. Правильно сказать, плащ с капюшоном. И потом говорит валяль хифаф. То есть хуф, мы знаем, это кожаные носки или ботинки. Илля ахадун ля яджиду на алейни фальяль басуль хуфейн вальяктахума асфаля миналь каабейн. То есть он говорит, посланник Аллаха, он говорит, если кто-то из вас не найдет сандалии, то пускай оденет кожаные носки. И пускай он их отрежет, потому что мы знаем, кожаные носки, они выше щиколоток идут. Пускай все то, что пойдет выше щиколоток, вот эту кожу он обрежет. Понятно, да? То есть посланник Аллаха, собственно, что хочет указать, то, что нельзя одевать кожаные носки, а нужно одевать сандалии или тапочки на сегодняшний день, да? Но если у человека этого не будет, посланник Аллаха, собственно, хочет сказать, то пускай он оденет кожаные носки. Но при условии, что он обрежет, уберет все то, что выше щиколоток. И потом посланник Аллаха, собственно, говорит, «Валя яльбас минатьяб шейан массаху за'фаран ау варс». И посланник Аллаха, собственно, говорит, «И пускай он не одевает одежду, ту одежду, которая побрызгана миском». То есть та одежда, на которой есть благовоние, то эту одежду уже нельзя одевать. И потом в другом риваяте Бухари приводится «Валя тантакиби льмар'а, валя тальбисы лькуфазейн». И пускай женщина снимет никаб или будет без никаба, и пускай женщина не одевает перчатки. Значит, что касается, это вкратце было хадиса, а теперь будем как бы затрягивать более подробнее. Здесь я посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, упомянул чалму и, скажем, накидку с капюшоном на сегодняшний день, да? Здесь ученые говорят, все, что прицепляет голову, как кепка, шапка, ее нельзя одевать во время хаджа, обрядов хаджи. Однако можно человеку стать под тенью. Например, он стал, сел в машину, или стал, зашел в помещение, или около тени стал, или взял зонтик, или еще что-то. В этом случае ученые говорят, можно. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, указал на то, что нельзя одевать кожаные носки. а нужно одевать, как, например, тапочки или сандали. И если у человека этого не будет, и он надел кожаные носки, то посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, пояснил, что он должен обрезать все то, что выше щиколоток. Но в другом хадисе, братья, подметим, пришло то, что Абдулла ибн Аббас говорит: «Каля самиету наби, саллиллаху алейхи ва саллям, яхтубу би арафат, ман лям яджид наалейн, фаль ялбас ильхуффейн, ва ман лям яджид изарон, фаль ялбас саравил лиль мухрим». Значит, хадис суть такой, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда хутбу дал во время Арафата, он сказал: тот, кто не может найти босоножки, пускай наденет кожаные носки. И здесь что он хочет, на что указывает? Указывает на то, что он пускай оденет кожаные носки. А в нашем хадисе, первом хадисе, пришло то, что если он оденет кожаные носки, пускай обрежет. И поэтому большинство ученых сказало, эти два хадиса не противоречат. Там, где посланник Аллаха сказал, пускай оденет кожаные носки, она несет суть то, что здесь сказал. Непосредственно пускай тоже их обрежет, то, что все выше щиколоток. И это указывает то, что нельзя одевать все то, что выше щиколоток. И эти хадисы не противоречат. Другое мнение ученых, а это они сказали, то, что не нужно обрезать то, что выше щиколоток. Потому что этот хадис, второй хадис, который мы упомянули, где посланник Аллаха сам давал хутбу во время Арафата, он запоздавший, последний хадис идет. Значит, они говорят то, что этот хадис был запоздавшим, поэтому не нужно, посланник Аллаха сам упомянул, пускай он оденет кожаные носки, и не упомянул здесь уже, чтобы он их обрезал. И в тот же момент обрезание носков — это как исраф, они говорят. То есть такое мнение тоже. Аллаху алим. Но если человек выйдет из разногласий и возьмет большинство мнений ученых, то это лучше, а это чтобы не было все то, что выше щиколоток. Аллаху алим. Также здесь, братья, надо обратить внимание, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, и пускай женщина не носит никаб во время обряда хаджа. Также пришло в хадисе то, что Аиша, ради Аллаху анха, когда люди посторонние приближались к ней, она отпускала, то есть никаб отпускает, чтобы ее не видели. Или, как ученые говорят, пускай она рукой прикрывает свое лицо. И это одно из доводов тех ученых, которые сказали, что никаб обязательно для каждой женщины. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, здесь пояснял, что пускай она не одевает в этих обрядах никаб. И это указывает то, что никаб не в обрядах обязательно. И также он сказал, и пускай она не одевает куффазейн, а это перчатки. То есть она должна быть находиться тоже без перчаток. И это тоже указывает то, что все тело женщины аурат. Также ученые объясняют или еще упоминают, во время хаджа нельзя непосредственно стричь голову, да, убирать волосы с головы. И здесь ученые говорят то, что можно ли хияс сделать сравнение на другие части тела, например, убрать подмышками или еще с других частей тела, можно ли убирать волосы или нет, то большинство ученых сказало то, что да, здесь как бы нельзя, то есть со всего части тела нельзя трогать волосы. Что касается головы, пришел контекст, указывающий о запрете трогать волосы на голове. Где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сам даже сказал. А что касается оставшейся части тела, можно ли трогать волосы, то там не пришел контекст. Поэтому здесь разногласия, и большинство ученых сделало сравнение с головы на другие части тела. И из-за этого человек должен максимально в эти дни, в эти обряды сторониться очищения, что касается волос. Следующее тоже ученые упоминают, а это стричь ногти. То есть в эти дни обряда тоже запрещается стричь ногти, по мнению большинства ученых. И даже как пришло от Ибн Мундира и Ибн Куддамы, то, что они сказали в этом вопросе, иджма – единогласное мнение, однако захириты противоречили в этом вопросе. Суть тоже, почему вышло здесь разногласие, а то, что здесь тоже не пришел ясный контекст о том, то, что нельзя стричь ногти. Но ученые опять же зашли в дверь сравнения Кияса и запретили. И это придерживается большинство мнений, как мы сказали уже, даже есть из ученых, которые приводят аль-иджма, единогласное мнение в этом вопросе. Также во время хаджа нельзя читать никах, то есть человек не может, нельзя ему жениться. Человеку нельзя во время хаджа жениться. Также во время хаджа ученые упоминают, а это нельзя, все то, что приближает к джима, супружеским этим сближением. Все то, что к этому приближает. А если человек уже сделал непосредственно само это действие, то его хадж полностью нарушается. Также ученые упоминают то, что нельзя охотиться во время хаджа. Во время хаджа нельзя охотиться. То есть, если человек уже зашел в обряды, он должен сторониться подобное. И здесь нужно подметить, что касается охоты на море, то это можно делать. А что касается не на море, на суше, то нельзя ему охотиться на суше. Как это Всевышний Аллах в Коране сами говорит, Суратуль Маида. Также здесь непосредственно нужно упомянуть то, что если человеку непосредственно да, на него напали или еще что-то, и он этим самым защищается и так далее, то это можно. То есть это как защита, самооборона. Понятно, да? То есть эти категории, братья, были вкратце, что касается запрета каких-то действий во время хаджа. Теперь, братья, мы начнем говорить, иншаллах, а это конкретно уже о основах хаджа, арканул хадж. То есть, братья, арканул хадж – это столпы хаджа. Значит, человек, когда спрашивает, когда узнает о хадже, у него такой вопрос задастся, может, или для него легко будет, если он будет знать столпы, что действительно, на чем строится хадж. Чтоб, если, например, он один из столпов не сделал, он понимает, что его хадж недействительный. Чтоб он знал, что если он все сделает, что у него полноценный хадж. То есть, действительно, для него картина становится более ясней. И первое, один из столпов, первый столб, а это, чтоб он ихрам сделал. Вшел, как бы, в обряды хаджа. И, как мы сказали, есть определенное ему время. То есть, каждая страна в определенное место и в определенное время, когда вот именно паломников везут, они знают, да, приводят вас в определенное место, и там, где вы входите в храм, состояние, выходите из предыдущего состояния, входите в новое состояние. А это состояние, то, что вы будете уже находиться во время храма, то, что вам что-то уже становится запрещено, что становится или разрешено, и так далее. Это первое, и храм. Второе, аль-вукуф биль-арафа, чтобы он стоял во время арафата. То есть арафат он должен, нельзя ему пропустить арафат. И это те, кто тоже делают хадж, их отвозят в это место. Третье, а это тавафуль ифада, чтобы он таваф сделал. Таваф, обязательный таваф. Мы поговорим, есть три вида тавафа. И вот один из них, тавафуль ифада, она обязательно, то есть столб является. И четвертое, саи. А это, когда человек 7 раз идет между Сафа валь Марва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это является 4 вещи, если человек он делает, то он действительно, его полностью хадж, он действительный. Все столпы он выполнил. Теперь через, братья, ваджибат, обязательные вещи. Это были, до этого было хадж, это аркан, а эти уже ваджибат, она о меньшей степени. Если что-то там не будет сделано, то он просто может, как бы это пропущенное, как бы возместить. Как, например, сделать чтобы заколоть животное, возместить то, то, что взамену того, то, что он пропустил. Из ваджибатов обязательных, а это ихрам, чтобы был демиекат, его определенное место. Второе, чтобы он переночевал в Муздалифе. Третье, чтобы он ночевал тоже в Мине. Четвертое, чтобы он кидал камни. Пятое, это чтобы он побрил или укоротил волосы на голове. И шестое у нас тавафуль вида, то есть это прощальный таваф. То есть эти, братья, вещи, они обязательные. И о них мы будем тоже подробно говорить. Это было как бы вкратце, скажем. Так, теперь же, братья, что касается первого, а это Арканул Хадж. Арканул Хадж, мы сказали, есть столпы хаджа. И упомянули четыре столпа. Ихрам, потом Арафат, потом Таваф, а это вокруг, ходить вокруг Каабы. И четвертое Саи, это вокруг Сафа валь Марва. То есть идти туда-сюда семь раз. Значит, из первого мы начнем более подробно говорить. Сегодня упомянем ихрам. И ихрама бывает три вида, братья. Когда человек входит в обряды хаджа, у него бывает три вида хаджа. Первый – алифрад, когда он только один хадж делает. Второй – киран, то есть когда он делает хадж и умру, две вещи делает. Один раз сразу же делает. Только когда он приезжает, делает умру, он сидит во время ихрама, он не выходит из храма, остается в этой же одеянии, и пока не сделает хадж. И третий вид, это таматту, это когда человек делает умру, приезжает, умру делает, потом выходит с положения ихрама, то есть снимает с себя это белое одеяние, одевает обычную одежду, и потом во время хаджа, обрядов, он опять надевает ихрам и делает уже хадж. Получается, значит, у нас три вида ихрама. То есть человек, когда будет входить в ихрам, у него должно одно из этих трех быть намерение. Либо он делает ифрат, то есть один только хадж, либо он делает хадж и умру, или тоже хадж и умру, однако между ними, как мы видим, разницу. Здесь, опять же, хотелось теперь еще упомянуть желательные вещи ихрама, когда он одевается. Ему желательно перед тем, как он войдет в храм, сделать купание. И там есть отдельные места, где можно будет купаться тоже и одеться потом. Также ему желательно нанести на свое тело миск, благовоние. Также желательно ему сделать желательную молитву. Также ученые говорят делать тальбию. Делать тальбию и этим самым как бы поднимать еще голос ее. Не просто так вот как бы про себя, а именно поднимать голос тоже необходимо. И, конечно, большинство ученых сказало изначально, что тальбия, она не обязательна. То, что тальбия, она не обязательна. Думаю, наверное, на сегодня мы на этом остановимся, братья, на ихраме. Закончим ихрам, и завтра на следующий урок будем продолжать с тавафа, иншаллах. Ва ахиру даъвана, ан альхамдулиллахи раббиль аламин.